Именно в этот момент во фланг и тыл армии генерала ударил боевой отряд Лелябинки. У него под началом было 30 роботов-механоида, управляемых игроками-гоблинами, а также около сотни безголовых роботов-механоида, которыми управляли игроки с базы «Надежда», плюс несколько сотен лучших боевых роботов «Аквамарина», которые только были у лагеря Макса, а также, естественно, танки, БМП, БТР, джипы и прочее. Из центра же лагеря вылетели одновременно 150 ракет, которые несли 6000 дронов «Камикадзе». Генерал Выдрин, увидев это, почувствовал, как вспотел его металлический лоб и быстро отдал приказ на отступление и перегруппировку. Но было уже поздно. Глава 232. Поражение генерала Выдрина было очень неожиданным для других военачальников экспедиционной армии. Конечно, все достаточно информированные люди знали, что лагерь «Надежда», самая крупная стационарная крепость из всех крепостей «Экспарм», просто тупо потому, что хозяин лагеря начал строить свою защиту намного раньше остальных и вкладывал в нее больше ресурсов, чем другие. Если генералы и другие крупные военачальники вкладывали все больше и больше ресурсов, заслуг и добычи в увеличении нападающей армии, то владелец «Надежды» вкладывал почти все свои ресурсы в развитие крепости. Все также знали, что ресурсы эти были значительными, так как торговля у лагеря шла очень бойко, даже если у этого подразделения были не особо большие заслуги на фронте и не так уж много добычи. Разумеется, все понимали, что обороняться многократно легче, чем нападать, но никто и не подозревал, что лагерь «Надежда» может нанести столько урона нападающей стороне без больших потерь со своей стороны. Шпионы других генералов быстро получили более или менее полную сводку по прошедшему бою, и все сведения говорили о том, что потери лагеря «Надежда» были совсем невелики, особенно, если это касается невосполнимых или труднопополняемых ресурсов, как, например, роботы-механоида. В то же самое время, когда Выдрин отдал своей армии приказ к отступлению, он уже не мог вернуть все вспять. Ему пришлось бежать все дальше и дальше, так как противник продолжал преследовать и атаковать его. По итогу, когда войска генерала пересекли черту, за которую ранее военачальник Макс рекомендовал не заступать, оказалось, что потери конкретно в последнем сражении составили более 500 роботов-механоида, половину роботов-аквамарина и треть техники, а также пятая часть артиллерии была потеряна. И это только из тех войск, что дошли до генерального сражения, потери в армии Выдрина были и до этого. В общем итоге это были чудовищные потери, союзники едва держались вокруг генерала и отошли бы, если бы не многолетнее сотрудничество и недоверие других генералов. Генерал был вынужден оставить практически всех пленников игроков, благо, что среди них потерь не было, так как они не заступали за черту, на захваченной ранее территории. Также пришлось оставить для них больше охраны. В общем, стратегию пришлось значительно изменить, переориентироваться в большей степени на производство, что было вдвойне обидно. Обычно этим занимались слабые военачальники, а тут прославленный генерал. Так как у Выдрина теперь не было сил на подавление военачальников серой зоны, то туда и не было смысла соваться. Пришлось строить планы по атаке на острова наземных аквамаринцев, или даже по атаке водных кланов. В общем, все военачальники повысили свою бдительность по поводу лагеря «Надежда». В то же самое время, в самом лагере все ликовали, как и на базе «Надежда». Может быть, жители лагеря и не заметили бы больших изменений, но для игроков гильдии продвижение было значительным. На поле боя осталось огромное количество техники, роботов и оружия. Конечно, две трети или даже три четверти из них не подлежали восстановлению, но и оставшейся четверти было много, очень много единиц. Также и количество безголовых роботов в общем в войсках можно было увеличить с 200 до начала боя до 400. Диверсионные команды и команды ассасинов пока решено было не увеличивать, чтобы никто не связал одно с другим. Прифронтовую армию тоже не стали увеличивать, чтобы Лелябинка снова не вошла в раж или чтобы отношения с аквамаринцами не ухудшились, но было решено создать новый отряд, который будет заниматься нападением на морские кланы. Отряды сборщиков также были увеличены. Теперь услуги по сбору предоставлялись лагерем чуть ли не по всему западу. Военачальники серых зон не были против, а вот генералы негодовали и думали, как бы отомстить. Однако, нужно было объединиться втроем, чтобы атаковать, а это было крайне сложно. Армии генералов не любили действовать совместно, особенно, если враг, например, нацелился бы только на один фланг, другой не стал бы шибко помогать. Генералы решили пока посмотреть на действия лагеря «Надежда». Если он и дальше будет сохранять низкий профиль, то можно его игнорировать. Но если военачальник Макс случайно возгордится, то генералы могут и щелкнуть его по носу. А через некоторое время они начали даже конкурировать друг с другом за скорость. Поэтому некоторые поля сражения и сами отдавали под сбор командам Макса, чтобы получить быстро валюту, здесь и сейчас. Будущее будет в будущем, как дела обернутся после этого, неизвестно. Будут ли у генералов в будущем время и трудовые ресурсы для зачистки полей боя, неизвестно. Вдруг против них ополчится сосед, а вот лагерь «Надежда» платил деньги со сборов здесь и сейчас. Естественно, когда это сделал один генерал, и информацию получили шпионы, то и другие генералы начали договариваться с Максом, чтобы не отставать от соперников. Через некоторое время они обнаружили, что когда кто-то занимается такими тривиальными вопросами, это очень удобно, а быструю прибыль можно вложить в роботов и технику. Конечно, и сам Биг Босс получал немалую прибыль при том, что сам лично не портил отношений с аквамаринцами. Время медленно шло день за днем, неделя за неделей. Постепенно деятельность диверсионных групп и ассасинов становилась все больше, что очень раздражало генералов и других военачальников. Но сделать пока они ничего не могли, и зацепок не было. Хотя была одна зацепка по поводу ассасинов. Атаковали они чаще всего те подразделения, которые были наиболее жестоки в обращении с коренными жителями планеты. Поэтому все пришли к мнению, что атакой занимаются либо элитные подразделения Аквамарина, либо предатели из числа экспедиционной армии, которым аквамаринцы заплатили за совершение мести. Естественно, много взглядов было обращено в сторону лагеря «Надежда». Он мог быть как исполнителем, так и посредником в сделке. Но военачальник Макс клялся и божился, что он ни при чем. Без прямых доказательств недовольные подразделения ничего не могли сделать, разве что атаковать время от времени сборщиков «Надежды». Поэтому в последнее время главный отряд лагеря практически не участвовал в сражениях против аквамаринцев, а занимался тыловой защитой интересов лагеря. Команды сборщиков также росли, как в количестве, так и в размере. Теперь было 10 команд сборщиков, 2 транспортные команды и 1 защитная команда, плюс передовой отряд. Организация сбора была поставлена очень эффективно, за счет этого прибыль была довольно высокой. Обычный подсчет генералов и военачальников включал в себя время на переработку ресурсов. Часть деталей и механизмов нуждалась в ремонте, другая в утилизации. На все это нужно было время, машины и специалисты. Полный цикл переработки всего мусора с поля боя по расчетам генералов длился от 1 до 3 месяцев, в иных случаях до полугода. Даже на более поздних стадиях, когда у генералов будут мощные производственные базы, этот цикл будет около 2 недель, и это без учета времени доставки мусора до перерабатывающей станции. Как видели военачальники, лагерь «Надежда» зачищал поле боя настолько, насколько это в принципе возможно. Многие военачальники ее видели настолько зачищенной местности не в одной экспедиции, а если кто-то и видел подобное раньше, то это было довольно редко. То есть все считали, что в дальнейшем переработать настолько дрянной мусор будет очень сложно, это займет много сил и ресурсов. И вместе с тем, они многого не понимали. У всех у них была проблема с персоналом. На перерабатывающих станциях у них работали местные жители, то есть пленники. И, конечно же, коренные жители планеты не могли работать максимально быстро и эффективно, особенно с учетом того, что квалифицированного персонала часто не хватало, а самые инициативных и смышленых сотрудников впитывала в себя игровая гильдия. В то же самое время, на перерабатывающих заводах Макса работали машины и роботы, управляемые игроками с Земли при поддержке системы и суперкомпьютера базы «Надежда». Более того, на одной и той же технике они работал сменами. Уже сейчас средний цикл переработки в лагере «Надежда» занимал 15 дней, а нам более ценные детали и механизмы перерабатывались или утилизировались всего за 2-3 дня, в иных случаях за несколько часов. Часть производства, к тому же, была автоматизирована. Везде были конвейерные ленты и автоматические погрузчики. И не было ни единого аквамаринца или робота, поэтому секретность на этих заводах была абсолютной. К тому же, транспортные команды также были укомплектованы исключительно из игроков с Земли. То есть, когда другие рассчитывали, что лагерь «Надежда» в среднем получает прибыль с мусора за месяц-полтора или даже дольше, в действительности половина прибыли поступала уже в первую неделю. За еще 2-2,5 недели получалась вторая половина прибыли и ресурсов, а скорость получения прибыли означала скорость роста. Из-за этого другие военачальники недостаточно адекватно рассчитывали скорость развития лагеря «Надежда». Даже самые смелые или осторожные военачальники ошибались на 20-30% в месяц. Не стоит недооценивать сложный процент. В этом месяце ожидания и реальность не совпадают на 20%. Через 2 месяца на 44%. Через 3 месяца на 72%, а через 4 месяца армия, которую ты можешь встретить, будет в 2 раза больше той, которую ты ожидаешь увидеть. И Макс не собирался останавливаться на достигнутом. В процессе были задействованы лучшие аналитики и лучшие ученые умы. Даже особым и секретным классам учеников выдавались задания по написанию рефератов на тему утилизации и переработки мусора. Вся огромная махина гильдии «Надежда» была задействована в этом процессе. Нельзя было сказать, что это бесполезная задача. Переработка отходов, металлолома и различного другого мусора имела значение и для «Едрк». Тем более, что это не последняя экспедиция Макса. Все знания, что гильдия сможет получить сейчас, могут быть применены в будущем. Большие изменения в могуществе лагеря не были замечены, в том числе и из-за того, что обстановка на планете становилась все более хаотичной. Когда экспедиционная армия начала нападать еще и на водные кланы, те начали помогать наземникам. Тем более, что наземные жители Аквамарина начали все больше и больше адаптироваться. Их гильдии в мегамашинах становились все более и более крупными. Доходы в энергонах росли, соответственно, скорость строительства укрепления и военных заводов тоже. Стратегии сражений вторженцев также анализировались. Создавалось новое оружие. Хотя экспедиционная армия продолжала двигаться вперед, ее продвижение замедлилось. И это с учетом того, что все больше военачальников получали поддержку от быстрого впрыска энергонов от лагеря «Надежда». Большинство еще не осознавали, что они тратили на текущую войну будущие ресурсы. Раньше у них не было такого интенсивного впрыска денег из тыла, поэтому и расчеты слегка не совпадали с их прошлым опытом. Почти все военачальники все еще думали, что скорость их продвижения достаточно хороша для данного этапа. Лишь единицы начали понимать, что что-то не так, и начали готовиться к выводу своих активов в случае проблем. Аквамаринцы оказались более крепкими орешками, чем ожидалось изначально, а наиболее мудрые аналитики начали проводить более плотное исследование происходящего и все чаще приходить к выводу, что это не аквамаринцы оказались крепкими, а в экспедиционной армии оказалась крыса. Точнее, даже не крыса, а серый кардинал, который ловко манипулировал всем истине. С одной стороны, лагерь «Надежда» торговал с коренными жителями, и активно торговал, предоставляя много ресурсов и знаний, а также регулярно спасая аквамаринцев. Более того, Макс продал большое количество аккаунтов администратора для игры. Добыча энергонов игроками позволила странам аквамарина в несколько раз ускорить строительство обороны, заводов и инфраструктуры. И чем больше было игроков, тем быстрее были темпы. Другой же рукой лагерь «Надежда» снабжала экспедиционную армию провизией, что позволяло подразделениям механоида иметь больше пленников, а значит, и больше сборщиков, больше рабочих и больше игроков, то есть более крепкий тыл, который лучше бы поддерживал передовую. Также лагерь «Надежда» снабжал экспарм запчастями, топливом, электроэнергией, снарядами, расходными материалами и огромной номенклатурой других товаров, которые помогали войскам механоида быстрее ремонтироваться, меньше простаивать и мощнее наступать. Также была покупка полей боя, то есть прямое снабжение подразделений экспармии финансами для ведения войны. Получалось, что лагерь «Надежда» поддерживал обе стороны, искусственно накаляя обстановку. Возможно, именно военачальник Макс стоял за диверсионными группами и ассасинами. Чем больше открывали для себя новых деталей эти аналитики, тем больше приходили в восхищение и ужас. Но даже эти аналитики толком не знали, что происходило в это время на морском дне. Связь водных кланов была не такой плотной, как наземных стран. Военная структура не была четко простроенной, а разведка работала из рук вон плохо. Даже некоторые крупные кланы не знали толком, что происходит в отдаленных районах их территорий. Собирать данные с морского дна было делом чрезвычайно неблагодарным. И именно поэтому Макс организовал в скрытной и глубокой расщелине подводную базу. Она была высокотехнологичной, и на всех местах управлялась роботами игроков или интеллектуальной системой. На базе было много отделов, которые имели слегка другое управление и правила. Даже названия гильдий были разными. И вот, подводные лодки атаковали морских жителей из сельской местности, брали их в плен и заставляли регистрироваться в игре в какой-нибудь определенной зоне. А после этого капсулы перевозились на базу. За счет этого не в одном городе собиралась большая гильдия, как это было с лагерем «Надежда», а во многих городах первого пласта регистрировались мелкие отряды. Хотя они появились во многих местах и в большом количестве, было сложно определить, что все они принадлежали к одной силе. Более того, сельские жители морских кланов были очень плохо образованы. Они вообще не знали, что в их мир вторглись инопланетяне. Большинство из них на полном серьезе думали, что их призвал король клана для работы на клан. И люди Макса не спешили развеивать это заблуждение. Грабежи происходили то тут, то там, но следов люди Макса оставляли мало, а если и оставляли, то они должны были навести на другие фракции. Управление кланами также было слабым и несистемным. Некоторые короли даже не знали точно, сколько деревень и маленьких городков под их началом, а сборщики налогов не появлялись в этих деревнях годами. С учетом того, что подводные жители часто мигрировали, сборщик мог вообще забыть, что на его территории была та или иная маленькая деревня. Но даже если это была маленькая мигрирующая деревня, в ней могли храниться какие-нибудь драгоценности, например, золотые украшения или жемчуг, а иной раз и какое-нибудь металлическое оружие из хороших сплавов, способных противостоять коррозии морской воды. Также эти деревенские жители могли знать о расположении месторождений драгоценных металлов или плазмодия, о которых не знал даже король клана. Вся информация тщательно собиралась и обрабатывалась. В общем, грабежи приносили лагерю «Надежда» много пленников, ресурсов и драгоценностей, но ни коренные жители аквамарина обеих рас, ни лучшие умы экспедиционной армии, собиравшие любые крупицы информации о лагере «Надежда», об этом совершенно не догадывались. Глава 233. И вместе с тем, быстрый рост лагеря «Надежда» и его пособничество обеим сторонам вызывало недовольство у слишком многих военачальников. В конце концов, они обнародовали имеющуюся информацию в надежде рассорить лагерь с его заказчиками и партнерами, особенно со странами аквамарина. Однако эта информация, конечно, вызвала бурю негодования в социальных сетях и на форумах. Простой народ был в бешенстве и проклинал Макса, будто бы молящийся утром, в обед и вечером. Но вот в верхних эшелонах власти этих стран сия информация не произвела эффекта не только брошенного в озеро камня, было похоже, что камень бросили в сухой колодец. Правительство стран аквамарина не отреагировали от слова совсем. Аналитики, раскрывшие информацию, пребывали в недоумении. Но чего им следовало ожидать, когда правительство стран узнали о том, что военачальник Макс занимается пособничеством противнику? Это знание как-то изменило их отношение к лидеру лагеря «Надежда». Да, нисколько. Чего еще следовало ожидать от солдата и военачальника армии инопланетного вторжения? Разве кто-то думал, что вместе с армией демонов, в тылу армии демонов и формально именуясь демоном, должен был быть ангел? С самого начала этой войны Макс участвовал на противоположной стороне. Он изначально был врагом. Разве правительство стран об этом не знали? Разве правительство стран этого не видели? Но еще тогда они начали торговлю, когда доверия между ними не было никакого. Теперь же, много месяцев спустя, когда партнерство устаканилось, разве кто-то в здравом уме решил бы от него отказаться? Тем более, что раньше передовой отряд Макса воевал на фронте с аквамаринцами, а теперь он даже этого не делает, вместо этого, атакуя тылы экспедиционной армии. Это ли ненадежный союзник? Ну и что, что он торгует с врагами? Начать с того, что военачальник Макс, настоящий коммерсант, с его позицией врагами были аквамаринцы, но он торговал с ними по весьма сносным ценам. Если бы он вовсе не торговал с вторженцами, то это вызвало лишь больше подозрений. И был еще один важный момент – глубинное партнерство. Игровая гильдия лагеря «Надежда» была мощной и быстро растущей, поэтому у него регулярно были излишки энергонов, которые Макс продавал по весьма вкусной цене в золоте, плазмоде и других редких материалах. Цена была на 20-30% выгоднее, чем обмен с механоидом. Другие военачальники такой обмен не предлагали, так как у них у самих была нехватка энергонов. Дабы все было справедливо, все наземные страны аквамарина стояли в очереди. Едва только у лагеря появлялся излишек, они бежали со всех ног, чтобы передать свои ресурсы Максу. 20-30% – это не маленькая экономия, И об этой сверхсекретной сделке знали только президенты стран и премьер-министры. Даже обычные министры не были допущены до этой информации, чтобы не было утечки в сторону экспедиционной армии. Так что, среди руководителей «Аквамарина» не было дураков, чтобы ссориться с Максом. Генералы же и военачальники армии вторжения внешне негодовали и обсуждали идеи о наказании лагеря «Надежда». Но дальше разговоров дело не пошло. На самом деле они попали в ловушку динамичного движения. Теперь они уже бежали в колесе, как белки, и колесо это военачальники раскрутили до невероятной скорости. Едва только они начнут тормозить, их просто снесет, перекрутит и вырвет. Если они уже испытывали затруднения в битве с аквамаринцами, даже когда за их спиной был лагерь «Надежда», снабжающий их финансами, топливом и запчастями, то что будет, когда они откажутся от этого? Ожидаемо, что ничего хорошего. Можно было бы всем скопом накинуться на лагерь «Надежда» и ограбить его. Но эта кость была слишком твердой, как бы в горле не застряла. Должны были объединиться несколько генералов для атаки, и нужно было выбрать время, когда аквамаринцы бездействуют, но дадут ли они такую возможность. Поэтому военачальникам экспедиционной армии пришлось укусить пулю и продолжить биться на передовой, игнорируя предателя в тылу. По крайней мере, внешне было именно так. Подводные силы Макса к этому времени росли уже в геометрической прогрессии. Если ранее значительную долю в их росте играло инвестирование от поверхностной базы, то сейчас подводные отряды уже начали приносить столько же прибыли, сколько финансов выделялось с поверхности. И внутреннее финансирование росло более быстрыми темпами, чем внешнее. Плазмодий, золото и другие драгоценные металлы аккумулировались подводной базой во все большем и большем количестве. Конечно, количество заслуг механоида, выпадавшие на долю Макса, также быстро росло. Именно в этот момент последовала реакция со стороны цивилизации механоида. Реинкарнатор получил системное сообщение. Игрок показал выдающуюся способность в получении заслуг. Талант игрока и его расы в картотеке изменен с НАА. Привилегии опытного игрока четвертого пласта могут быть получены заранее. Желаете приступить к выполнению новой миссии? Макс был несколько обескуражен из-за полученной информации. Он был настолько быстр, могуч и эффективен, но все еще числился ранее, как талант ранга С, хотя теперь его талант изменили на ранг А. Реинкарнатор справедливо полагал, что где-то должен быть талант ранга С. Насколько удивительным должен быть такой человек? Нужно понимать, что у Макса был так называемый золотой палец в виде личной системы, и кто-то на механоиде мог зарабатывать энергоны и заслуги быстрее, чем он. Насколько могуч его талант, или он тоже обладает чем-то похожим на систему Макса? Смущало также предложение миссии. С чего бы это вдруг? Он даже не закончил текущую миссию. Получается, все его потуги пойдут прахом. Макс какое-то время всматривался в последнее предложение, но вскоре понял, что ничего не может с этим поделать. Если он не будет изображать из себя послушную собачонку механоида, то его привилегии могут быть и отобраны. Парень вздохнул и ответил: «Да». И в следующее мгновение Макс получил пакет информации. Все было не так плохо, как он себе воображал. Из аквамарина его и его людей насильно не турнут. Он волен был прекратить текущую миссию в любой момент, а мог и назначить временного управляющего вместо себя. То есть весь прогресс был бы сохранен, и можно было бы продолжать зарабатывать энергоны и заслуги. Плюс в новой миссии можно было что-то заработать. Однозначно, это было наградой, а не наказанием. Оставалось только догадываться, какой штраф грозил бы Максу, если бы он отказался от выполнения миссии. Было только одно неудобство: он снова должен был погрузиться в биокапсулу. Иначе говоря, играть в системном шлеме у него бы больше не было возможности. И, скорее всего, как это было на утопии, он не смог бы воспользоваться и другими преимуществами личной системы, как-то, его армия помощников, ассистентов и игроков. Но Макс вспомнил, что привез с утопии новую методологию в сфере образования, а также почти полную промышленную цепочку по производству и использованию водородных топливных элементов. Это дало Едрак и гильдии «Надежда» немало выгод. Что ж, ему предстояла одинокая битва, но это также было хорошо. Был также еще один бонус. Он мог получить третью генетическую сыворотку механоида. Сыворотку уровня Е, сыворотка уровня З не меняла тело человека, а только позволяла временно увеличивать некоторые физические показатели за счет действия наномашин. Но это наносило ущерб телу. Сила уровня F уже действительно меняла тело человека, давая прирост ко всем физическим характеристикам в 25-30% в зависимости от особенностей организма, принимающего сыворотку. На Земле был еще бонус от наномашин, но на другой планете его могло и не быть. Также, сыворотка механоида никак не влияла на мышление. И вот, он должен был получить третью сыворотку уровня Е. Она должна была прибавить его силе максимум до 70% от стандартных 100% человека той же комплекции, и до 55% к скорости реакции, ловкости, крепости, скорости движения и регенерации. Конечно, если бы все изначально пошло по стандартному плану, но анализ крови, взятый у Макса, заставил систему механоида подумать. Это был не первый случай, когда эффект сыворотки отличался от изначального. Бывало такое, что разумное существо с помощью сыворотки разбивало генетический замок, и его показатели вырастали в 5, 10 и даже более раз. Увеличение в 50% не было чем-то из ряда вон выходящим. Поэтому механоиду пришлось немного изменить сыворотку, чтобы она больше соответствовала текущему геному Макса. Естественно, за такую тонкую настройку с парня взяли денег в виде заслуг. И стоила тонкая настройка сыворотки реинкарнатора, как два суперрадара, как тот, что стоял на базе «Надежда», баснословно дорого. Но Биг Босс вспомнил ништяки, которые привез с утопии и заплатил, стиснув зубы. Через несколько часов сыворотка прибыла. Конечно, Макс не стал ее применять, а передал на анализ личной системе. Та, конечно, еще ее улучшила, и тоже взяла за это деньги, уже золотом. Чертовы капиталисты. Первоначально сыворотка уровня Е обычному человеку увеличила бы показатели на плюс 40% к силе и плюс 30% к остальным физическим характеристикам. К скорости мышления прибавка была бы плюс 0%, но максимум составлял 70% и 55%, соответственно. У Макса же все физические показатели имели плюс 50%. Поэтому реальная прибавка была бы небольшой, но после тонкой настройки новая сыворотка должна была дать плюс 25% к силе и плюс 15% к другим характеристикам. А после изменений личной системы, новая сыворотка должна была дать плюс 35% ко всем характеристикам, доведя их показатель до плюс 85%. Прибавка к скорости мышления была только 30%, итого она составила только плюс 90%, что сокращало разницу по сравнению с прошлыми 10%, но и 90% было неплохо, с учетом того, что сыворотка механоида вообще ничего не давала. Конечно, сыворотка не была исключительно решающим фактором. Само тело Макса было доведено до предела. С помощью личной системы и лучших физиологов гильдии он смог составить программу тренировок и питания, которая позволила ему проработать все мышцы организма, и не просто прокачать их, сделав невероятно сильным, а заточить под определенный спектр задач, который включал в себя сражения на современном поле боя с огнестрельным оружием и сражения в рукопашную или с использованием холодного оружия. То есть его сила была прокачана до максимума, который не мешал ему в сражениях, где нужны были скорость, реакция и выносливость. Боевые тренировки в реальности Макс проходил практически ежедневно, доведя их характер до маниакального уровня. Когда мастера боя, которых он нашел и пригласил из разных уголков планеты, уже не могли что-либо ему противопоставить даже со всем своим опытом, они совместно с учеными гильдии разработали комплекс механических тренажеров, имитирующих атаки человека. Теперь Макс бился с машинами и мог применять всю свою силу в каждом ударе. И звуки этих ударов вызывали у тех мастеров нервную оторопь. Хотя было видно, что боевого опыта парню все еще не достает, но это с лихвой окупалось его могучей силой и первоклассным боевым чутьем. Вот с таким бэкграундом реинкарнатор собрался на новую миссию. Однако он предполагал, что миссия может быть долгой, поэтому перед ней решил взять хороший и длительный отпуск. Целых 6 дней. В первый день он посетил всех своих друзей на Земле и в других мирах. Пропустил пару рюмочек с Николаем, Матвеем и Вовой. Поговорил с Далилой, Лилябинкой, Люцием, Лютиком, Энвером, Алгаром, Наташей, Линдой и другими. Дал несколько наставлений Килариет, которая была очень расстроена тем, что учитель, к которому она испытывала далеко не только уважение, а нечто большее, уезжает в долгую миссию. Второй день реинкарнатор провел исключительно со Светланой. Он уже смирился с тем, что три подруги его поделили. Поэтому нужно было налаживать с ними отношения. Естественно, Света быстро воспользовалась своим положением, и соблазнила босса. Вместо гуляния и походов по магазинам, половину дня они не вылезали из постели. На третий день аналогичное произошло с Зоей, которая за долгое время уж очень соскучилась по ласке начальника. Четвертый день Макс уделил Марине, но близости между ними не было, к великому ее неудовольствию. Однако, мужчина был непреклонен в этом моменте. Нужно было дождаться полного исцеления девушки. Пятый и шестой день реинкарнатор провел с родителями на Земле 2 и Земле 1. И вот, на седьмой день, с легким сердцем, полностью расслабив скрытые струны души, Макс залез в биокапсулу, присланную механоидом. Его окружила темнота, а затем он потерял сознание. Планета Стилем, неизвестный год неизвестной эпохи. Один из коконов для выращивания клонов разумных существ был разорван изнутри, и оттуда показался обнаженный и лысый качок. Конечно, это был наш старый знакомец Макс. На каменном столбе перед коконом лежала серая роба из низкокачественной ткани, а также несколько листов бумаги с надписями. Чистый блокнот и перьевая ручка, наполненная чернилами. Бумага была очень низкого качества по сравнению с той, что производили на Земле в современную эпоху, а надписи были сделаны от руки и были довольно старыми. На листках была информация о планете, а также некоторые правила пребывания в крепости Механоид 534. Информацию следовало запомнить или записать в блокнот, а листы оставить на столбе, в противном случае вору грозило наказание. В общем, на планете Стилем не было и не могло быть электричества. Вся планета находилась в особенной космической аномалии, которая создавала магнитные поля невообразимой мощи. Это были не только магнитные поля, там был еще и скрытый энергетический импульс. В такой среде не только невозможно было существование электричества, но и любая электроника сгорала за считанные мгновения. Даже если она была защищена особыми сплавами механоида, это позволяло продержаться электронному компоненту только несколько жалких минут. И так было, как на самой планете, так и в ближайших световых годах космического пространства. Космолеты не могли сделать гиперпрыжок в эту зону, они не могли в ней лететь, не могли сканировать эту зону. Это касалось также и магических цивилизаций, а также цивилизаций культиваторов. Даже могущественные маги, бессмертные или супергерои, путешествующие в астрале, сумевшие создать в собственном Дантянь целый мир или имевшие силы разрушить планету ударом кулака, не могли в этой аномалии использовать ни магию, ни ци, ни суперсилы. За бесчисленные эоны лет исследований различных высших цивилизаций решение проблемы так и не было найдено. Попасть сюда или забрать отсюда ресурсы можно было только с помощью порталов телепортации, работающих на кристаллах пространства-времени. А каждый входящий лишался всех своих сил, которые превышали стандартные лимиты. Но биологическая жизнь здесь была очень развита. Помимо многочисленных рас иных цивилизаций здесь существовали коренные разумные жители, почти полностью похожие на различные расы людей. Но изначальными хозяевами планеты были различные монстры, растения-людоеды, саблезубые тигры и даже огнедышащие драконы. Однако, здесь была вещь, которая привлекала на планету бесчисленных мародеров. Это были залежи энергетических кристаллов. Каждый такой кристалл содержал в себе огромное количество энергии. Кристалл размером с человеческий ноготь мог несколько месяцев питать город-миллионник на Земле. Энкрисы, которые выдавала цивилизация механоида на своей планете, в действительности были только синтетической имитацией, которая была на несколько улиц позади оригинала. Естественно, минерал с таким количеством энергии внутри был стратегическим ресурсом для ведения войны. Даже расы, которые не имели технологических основ, добывали эти кристаллы. Во-первых, для того, чтобы они не достались врагам, а во-вторых, для ведения торговли с союзниками. Макс впал в легкий ступор, сколько веревочки не виться, ему снова предстояло стать шахтером. Глава 234. Одно было Максу ясно. На этой планете он точно не сможет получить какие-нибудь технологии. Была еще надежда на какую-нибудь технологию сплава. Но разве это так просто? Металлургия и химия современности не терпит индивидуального подхода, чутья кузнеца или алхимика. Системный подход, в котором применяют мощности суперкомпьютеров для моделирования и миллиарды инвестиций на эксперименты и опыты, какой кузнец на такое способен? И даже если где-то в этом мире есть такой гений, станет ли он делиться информацией с другими, чтобы они не повторяли его ложные пути? Все то представлялось крайне сомнительным, разве что этот кузнец прибыл с уже развитой планеты и имеет с собой багаж знаний, и будет сложно получить от него какие-то знания, не заплатив соответствующую. То есть, с вероятностью 99% этот путь будет закрыт. Магия на Земле была бесполезна, как и на этой планете. В общем, мрак. Неужто придется только за заслуги пахать, и не получится притырить на родную планету хоть граммулечку ценной технологии? Реинкарнатор огляделся по сторонам. Из тысяч коконов то тут, то там периодически вылезали голые мужчины и женщины, которые почти без смущения, неторопливо, но и не расслабленно облачались в робы, читали информацию, забирали ручку с блокнотом и шли на выход. Они вообще не общались друг с другом, понимая, что все в этой пещере – новички, которые, так же как они, ничего толком не знают об этом месте. Более достоверную информацию можно будет получить только после выхода из пещеры. Уже одни только действия окружающих клонов говорили Максу, что все попадающие сюда миссионеры – люди непростые и достаточно опытные. Парень недовольно выдохнул и сам отправился к выходу. По пути он разглядывал саму пещеру, под ее потолком были подвешены фонари из слегка мутного стекла. Удивительным было то, что огонь в них поддерживался с помощью природного газа, который подавался по тонким металлическим трубам, подведенным к каждому фонарю. Трубы эти исходили из более толстых труб, находящихся в четырех разных углах пещеры. Там же были и задвижки, чтобы перекрыть поступление газа на всю ветку сразу. Свет от этих фонарей был не таким уж ярким, но достаточным, чтобы не заблудиться в темноте. На выходе из пещеры, как и в некоторых наблюдательных будках внутри нее, находились охранники, не особо обращавшим внимания на новичков. А вот сразу за ними были вербовщики, которые не шибко уговаривали новичков, лишь сразу озвучивали название их фракции и ее силу. Все здесь были опытными и умелыми людьми со своими амбициями. Естественно, дергать таких людей или пытаться обмануть золотыми горами бесполезно. Это только отвратит новичков от фракции. Зазывалы вербовщики просто хотели, чтобы название их фракции отложилось в головах новичков. Естественно, это также показывало силу фракции. Иначе говоря, фракция должна была быть достаточно большой и богатой, чтобы содержать такого человека, занимающегося непроизводительным трудом. В основном, вербовщики были женщинами, чья физическая сила у большинства раз была меньше, чем у мужчин, из-за чего им было сложнее махать киркой, например. Но было также и несколько мужчин, в основном из рас, в которых женщины, наоборот, были сильнее мужчин. Было еще несколько стариков, по которым сразу было видно, что это хитрые лисы. Эти старцы могли не только зазывать, как обычные промоутеры на Земле, но и совершать активную продажу. Разумеется, высокого и крепкого Макса заметили сразу. Конечно, реальная вселенная не была игрой, где расы искусственно уравниваются между собой, чтобы соблюсти игровой баланс. Были расы слабые во всем, и в физической силе, и в силе ума, и даже не шибко-то многочисленные. Эти расы попали на механоид с тех планет, на которых не было опасных хищников. Цивилизация механоида выдавала сыворотки специально, чтобы поддержать эти расы. Собственно, земляне были бы такой расой, если бы не технологическое развитие, которое подняло способность мышления землян на новый уровень. Были также расы, представители которых были хороши во всем. Сила, выносливость, регенерация, ум. Это были настоящие баловни судьбы, которые смогли выжить на планетах, где была слишком суровая среда обитания или было сразу несколько сильных разумных видов. Однако, большинство рас были примерно среднего уровня, не шибко выделяясь по сравнению с другими. У каждой расы были свои преимущества и недостатки, которые произошли от их среды обитания. Люди, неважно, были ли это обычные люди, маги, культиваторы или сверхлюди, выглядели примерно одинаково внешне, и их физическое состояние можно было определить с одного лишь взгляда. Реинкарнатор же выглядел необычайно мощным. Этот высокий рост, эти толстые и упругие мышцы, эта широкая и крепкая шея, эта выдающаяся грудная клетка. Пока он просто дышал, грудная клетка раскрывалась и опускалась, словно кузнечные меха, каждый раз прогоняя через себя столько воздуха, сколько хватило бы на несколько вдохов обычного человека. Всеразмерная роба едва не разрывалась из-за внутреннего давления. Стоящие вокруг маленькие девочки зазывалы таким количеством воздуха могли дышать не меньше минуты. Конечно, они не были в действительности девочками, добраться до четвертого пласта было довольно сложно. Ребенку бы понадобилась внешняя помощь, и обычно эти дети королевских или аристократических семей не выполняли миссии. С одной стороны, это было опасно, а с другой, они были бесполезны на миссиях. Поэтому даже самая молодая из присутствующих женщин была определенно половозрелой для своей расы и одной из самых умных, сильных и опытных представительниц расы. Но по сравнению с Максом, который вымахал после употребления третьей сыворотки до 220 сантиметров, большинство здешних миссионерок казались детьми. Лишь крайне редкие разумные расы имели большие тела. В основном, чтобы то или иное существо стало разумным, ему нужна была большая численность и отсутствие мощных тел, чтобы развивался мозг. Лишь благодаря большой удаче и великой случайности появлялись такие расы, как разумные драконы, например. И они были очень редкими, проще было найти рог целиня или перо феникса, чем подобные разумные виды. Поэтому многие разумные виды во Вселенной были относительно небольшого роста. Большинство людей, эльфов, гномов, гоблинов, орков и нескольких других основных рас Вселенной, которые были довольно похожи между собой, словно когда-то давным-давно кто-то расселил эти расы по всем уголкам Вселенной, были невысокого роста. Даже для относительно высоких эльфов 2 метра уже было приличным ростом. Обычные люди, что из технологических, что из магических миров или миров культиваторов, и вовсе были низкого роста из-за плохого питания. Взрослый мужчина ростом около 1,60 м, это был относительно нормальный рост. 1,70 м или 1,80 м, уже высокий. Обычно они были среди аристократических родов или богатых кланов магов. Женщины были и того ниже. Из всего скопа основных рас соперничать с эльфами по росту могли только орки, которые также и по комплекции были мощнее, но они отличались куцами мозгами. И вот, появился мужчина, который был ростом, да, и крепостью, как орк, но линии его тела были куда более плавными и приятными на вид. Он выглядел довольно молодо, кожа его была белой и упругой. Если бы эти зазывалы были обычными девушками, не прошедшими через бури и пламя, они бы потеряли сознание от возбуждения. Естественно, у многих из них покраснели щеки и заблестели звезды в глазах, даже если они не относились к людской расе. Несколько эльфиек, сохраняя внешнюю горделивость и невозмутимость, бросали на Макса косые взгляды. Человечки, гоблинши и арчихи были куда более активными и сразу окружили новобранца. У хитрых лисов не было и шанса, дабы подобраться к этой людской крепостной башне. Старики сразу поняли, куда ни поставь этого человека, выхлоп будет мощным. Будь он охранником, бойцом или шахтером, результаты не заставят себя ждать. Жаль только, что возбужденные женщины были слишком активными. Старцам даже казалось, что позволили они себе подобраться поближе, их бы разорвали на лоскуты, и имя их фракции никого бы из этих барышень не остановило. Сам мужчина едва сдерживал напор, ход и был в полтора, а то и два раза выше, чем те, кто его окружил. Стоял такой гвалт, что едва можно было услышать соседа. «Дамы, прошу, успокойтесь». Не сильно громкий, но достаточно мощный грудной бас разорвал воздух. Этот голос словно обладал некоторой магической силой, из-за которой почти все женщины, выкрикивавшие до этого название и условия своей фракции, разом заткнулись. «Вы мешаете не только мне пройти, но и другим нашим коллегам, которые идут вслед за мной. Мы все относимся к одной фракции механоида и все здесь партнеры. Не могли бы вы проявить благоразумие и уступить мне дорогу?» Конечно, он нес чушь, и большинство присутствующих это понимали. Конкуренция внутри фракции механоида была куда жестче, чем конкуренция с другими цивилизациями. Но никто не стал опровергать его слова, так как частично они были правдой. И, хотя никто не опроверг его, ни одна зазывала не сдвинулась даже на сантиметр. «Не могли бы вы меня пропустить?» Голос Макса в этот раз, хотя и был по-прежнему харизматичен, из-за чего некоторые впечатлительные барышни едва не описались, но в нем уже были нотки бессилия. «Нет», — разом ему ответило многоголосие, от которого едва не задрожали стены пещеры. Ситуация зашла в тупик. Однако, плюс 90% к скорости мышления были не для красного словца. И если какому-нибудь гоблину или орку это не дало бы слишком много преимуществ по сравнению с другими разумными видами, человеку Максу, который имел за плечами многолетний опыт выпутывания из различных ситуаций, а также он был очень начитан, что делало его первоначальную базу мышления довольно высокой, не сильно отстающей от тех же магов или культиваторов, плюс 90% были довольно сильной прибавкой. Не прошло и дюжины секунд, как он придумал решение. «Милые дамы, тогда давайте сделаем так», едва он раскрыл рот, начинавший нарастать шум сразу же утих, Женщины слушали его внимательно. «Я встану в сторонке вон в том углу, а вы выстроитесь в очередь и будете подходить мне одна за другой. Я обещаю выслушать условия каждой из ваших фракций, не пропустив и не проигнорировав ни одну из вас. Вас устроит такое решение?» Некоторое время в зале стояла тишина. Затем окружившие Макса валькирии начали расступаться, а Кимори перед Моисеем. Конечно, уступили ему место только в один определенный угол, самый дальний от выхода из площади вербовки, дабы у него не было и шанса на побег. А затем началось шествие. Получив место в очереди, вербовщицы и вербовщики стояли в большом ожидании. Старцы в бессилии переглянулись. Даже если бы они хотели использовать разные трюки для найма этого человека, невозможно было провернуть эти трюки перед лицом такого столпотворения. Они могли только опустить голову и послушно объявить условия своей фракции, как это сделали все другие. Макс же выслушивал этих людей одного за другим, тщательно записывая предоставляемую информацию. Если бы он собирал все эти данные самостоятельно, неизвестно, сколько бы дней или недель ушло на это. А тут, ему все рассказывали сжато и понятно, причем, не только о себе, но и шептали пару слов о других фракциях впереди или позади них. Целая половина дня ушла у реинкарнатора, чтобы выслушать более сотни вербовщиков, 80% из которых были представительницами прекрасного пола. Ему даже подарили несколько блокнотов, так как первый уже давно закончился. В этих нескольких блокнотах была информация о более чем сотне различных фракций, а также имена многих женщин. Хотя у большого босса была хорошая память, но ему рядом с именем пришлось еще записывать расу и отличительные черты девушки, дабы не ошибиться в будущем ненароком. Но это был знатный урожай. Всего за полдня он собрал много ценной и полезной информации о данной базе механоида. Наконец, когда он всех выслушал, его с неохотой отпустили. Мужчина был не только высок и могуч, но также приветлив и обходителен. Улыбка его была мягкой и нежной, он совсем не был похож на этих мужланов-варваров или рыцарей, и тем более на жестоких орков. Конечно, старые лисы сразу же сообразили, что это дежурная улыбка прожженного коммерсанта, но ничего не могли с этим поделать. Почти все дамы, подходящие близко к новобранцу, разом теряли половину или более своего ИК. Что ж, с этим ничего не поделаешь. Повторить нереально. Это личный талант, а не технология или стратегия. Другие не могут повторить. Этот новичок, если его не укокошат в самом начале, обязательно возвысится в будущем. Даже если он решит собрать свою фракцию из одних только женщин, его армия последовательниц будет определенно велика. Конечно, Макс не собирался использовать личную харизму для сбора последователей. Это позволило бы ему быстро собрать большую силу, но это бы и ограничило его силу от будущего развития. Он уже мог представить многочисленные ссоры и склоки в своеобразном гареме. В его гильдии надежды не было большого количества скрытых проблем, так как босс с самого начала дистанцировался от подчиненных. Никто не мог получить привилегии и авторитет, кроме как через личные заслуги и талант. Даже если какая-то женщина из высшего эшелона руководителей испытывала тайную зависть и ревность, глядя на уже практически официальных подруг босса, там не было много действий для маневра. Все три женщины были с начальником с самого начала, когда у него практически ничего не было. Особенно это касается двух первых леди боссов, Марины и Зои. Их лидер выбрал лично и возвысил по сравнению с другими. С самых первых дней Марина, например, уже была правой рукой босса. На Зою начальник также обратил внимание с самого начала, но так не решалась на активные действия, пока не наладила относительно хорошие отношения с главной женой. Светлана же также попала в гарем через первых двух, а не через постель босса. То есть ей сначала нужно было наладить отношения с первой и второй женами босса, а потом уже получить возможность войти в гарем. Один лишь этот момент отвращал высшее руководство гильдии от многих проблем. Многочисленные секретарши, помощницы, горничные и так далее вообще не видели двери, чтобы войти в сердце босса. Как бы они соблазнительно не одевались или как бы грациозно не вели себя перед лидером, они были словно пустым местом. Самоконтроль большого босса уже стал притчей во языцах. Соответственно, путь в гарем лежал через одобрение первых жен, что заставляло других конкуренток льстиво и послушно относиться к начальницам. Многие сразу бросили затею добиться расположения босса, переключившись на других мужчин в высшем руководстве гильдии. Поэтому атмосфера в штабе была довольно гармоничной. Если бы Макс с самого начала решил собирать гарем, этого было бы нереально добиться. подставы, отравления, избиения и даже убийства, могло случиться всякое. Жизнеописания европейских королей, турецких шейхов и китайских императоров прямо об этом свидетельствовали. Вместе с тем, мужская харизма Макса в этот раз позволила ему сэкономить огромное количество времени и усилий на сборе информации. Глава 235. Обычному человеку было бы сложно во всем этом разобраться, но реинкарнатор уже был опытным политиком. Его в последние годы натаскивали многочисленные аналитики и стратеги, не только профессионалы в психологии, политике, социологии, экономике и военном деле, но Макс также брал уроки у выдающихся игроков стратегических игр, будь то пошаговые стратегии или стратегии в реальном времени. Не сказать, что он стал профессионалом в каждом отдельном аспекте, но на Земле было мало людей, столь же опытных в целом, как он. Плюс он проверял многие идеи на практике, а не только учил теорию. Разумеется, плюс 90% к скорости мышления также имели значение. Мозг Макса заработал, как суперкомпьютер. Было жаль, что на Стилиме не работали вообще никакие программы, даже духовные. С большим трудом механоиду удалось изменить коконы для выращивания клонов таким образом, чтобы каждый клон с самого рождения обладал языковым пакетом для общения с другими расами из колонии механоида. А вот личная система Макса на этот раз не смогла закрепиться. Никаких дополнительных преимуществ, кроме улучшенной сыворотки, у него сейчас не было. Впрочем, он и так находился в довольно хорошем положении. С текущей силой он мог победить многих бойцов, использовавших сыворотку уровня D, производство механоида. После применения этой сыворотки сила разумного вырастала на еще 90%, а другие физические характеристики на 70%, даже скорость мышления вырастала на 50%. Итого выходило, сила плюс 160%, скорость, ловкость и выносливость плюс 125%, скорость мышления плюс 50%. То есть, между третьим уровнем миссионера и четвертым была пропасть по силе. Но это все касалось только особей одинаковой комплекции. Сюда нужно добавить еще и начальную базу. Поэтому Макс все еще мог победить большинство бойцов четвертого уровня, ведь обычные представители основных рас имели куда более слабые изначальные тела, чем Макс. Даже если той же самой Лилябинке, которая едва достигала роста в 1,20 м, добавить 160% силы, она едва могла одолеть в силе реинкарнатора с базовым телом. Что уж говорить о добавленных ему 85% силы. Макс знал и понимал это, и другие также знали это. Поэтому в нем было заинтересовано так много вербовщиков. Самыми смущенными в этом плане чувствовали себя люди из цивилизации культиваторов. Даже в цивилизациях супергероев все еще соблюдалась некая логика в зависимости физики тела и боевой силы. У магов, кстати, также с этим было более или менее понятно. А вот цивилизации культиваторов будто бы существовали в параллельной реальности. У них физическая сила человека зависела исключительно от того, сколько у него ци. Возраст, рост и комплекция вообще не имели значения, что против законов физики. Попадая на Стилим своими путями, не через механоид, культиваторы получали культурный шок. Оказывается, тела женщин без ци физически слабее аналогичных тел мужчин. И культиваторам первые годы было очень тяжко, большинство из них были аки-эльфы, очень стройными. Даже если их мышцы и кости были омыты потоками ци и очищены от примесей, что поднимало их силу и скорость на несколько уровней, эти ребята редко когда занимались в тренажерном зале. От сидения в медитации неделями или месяцами, даже если ци защищала организм от старения и обессиливания, то вот тягание штанги медитация не замещала. Даже если у культиватора мышцы крепче, чем у Макса в 3 или 4 раза, то у последнего просто физически больше мышц, и они лучше проработаны. Закончив со сбором информации, реинкарнатор направился по одной из массивных и широких лестниц на второй этаж пещеры. Здесь была одна большая общая зона, которая расходилась на много улиц и переходов. Таверны, лавки, мастерские, кузницы и прочие были расположены здесь в несколько уровней в одном большом пространстве. Здесь были бесчисленные тротуары, каменные или деревянные лестницы, многоуровневые каменные улицы и мосты, а также деревянные или даже подвесные веревочно-деревянные переходы и мосты. В четыре стороны от общей зоны отходили дополнительные жилые зоны, но также было бесчисленное количество маленьких ответвлений, туннелей и пещерок. Всего в крепости механоида 534 одновременно проживало свыше 20 тысяч разумных. Еще 30 тысяч формальных членов крепости попеременно находились снаружи, занимаясь разведкой, охотой, сбором ресурсов и материалов. То есть здесь было огромное количество живущих, а жили все под землей, внутри огромной горы, так как защищать обычную крепость снаружи было бы невозможно. Многие каменные или даже железные крепости были разрушены после нападения стаи хищных птиц из сотен тысяч особей, каждая из которых была не слабее разумного базы, или группы драконов, или из-за миграции стада условно-травоядных животных из миллионов особей. Распространение хищных растений также не было редким. В общем, после бесконечных опытов и страданий миссионеров цивилизация механоида выяснила, что проживание глубоко внутри горы было наиболее безопасным решением. Внешние отряды были максимально мобильными. Те, что были победнее, перемещались на железных городах на паровой тяге с углем или нефтью в качестве топлива, а более богатые фракции имели флот из металлических дирижаблей. Так как на планете Стилем были могущественные магнитные бури, то и окружающая среда была соответствующей. Над поверхностью планеты парило бесчисленное количество больших и малых островов, внутри которых были заключены залежи магнитной руды, еще одного стратегического ресурса для многих цивилизаций, хотя и намного менее ценного, чем энергетические кристаллы. Можно сказать, что те, кто не мог найти энергетические кристаллы, были вынуждены копать магнитную руду исключительно в качестве утешительного приза и для поддержания штанов. Большой прибыли это не приносило. Соответственно, небольшое количество магнитной руды добавлялось при строительстве железных городов, чтобы они не развалились под собственным весом. У богатых же фракций с большим количеством магнитной руды была возможность создания летающих крепостей, некоторые из которых были даже не меньше, чем железные города. Основным оружием здесь были паровые мушкеты. Растительность на планете была очень буйной. Практически вся планета и почти каждый летающий остров представляли из себя непролазные джунгли. За миллионы лет отложения и движения тектонических плит на планете скопилось огромное количество угля, нефти и газа. В некоторых областях можно было воткнуть палку в землю, и оттуда потечет нефть. Более мощными здесь были пороховые мушкеты и пушки, но порох был здесь довольно дорогим, даже черный. Соответственно, было еще холодное оружие, мечи, копья, луки, арбалеты и так далее. Макс прошелся по общему залу, заглядывая туда, куда можно было, особенно в мастерские и кузнецы. По многочисленным не слишком широким каналам с помощью системы зеркал и кристаллов в зал проникал свет с поверхности. Поэтому в крепости день и ночь существенно отличались друг от друга. Но реинкарнатору повезло освободиться от скаутов под утро, поэтому он еще целый день гулял в крепости, изучая обстановку. Здоровье у него было крепким, сутки без сна на были проблемой. В конце концов, он нашел бесплатную ночлежку, где новобранцы могли провести ночь на деревянных кроватях. Тут редко когда убирались, да и те разумные, кто были снаряжены руководством крепости на ведение подобных хозяйственных дел, работали, спустя рукава. Поэтому запашок в этом месте стоял тот еще. К тому же, повсюду были пыль и грязь. Однако у Макса было одно существенное преимущество. Кокон клонирования воспроизвел тело реинкарнатора практически полностью, вплоть до мелочей. И вместе с сознанием парня перекочевала и его психотравма. Из-за нее он почти не чувствовал запахов. Конечно, это было очень опасно. Для охотника, да и производственника запахи значили очень много, но с этим Макс ничего не мог поделать. Медицинская капсула не решала психосоматические проблемы. Оставалось только наслаждаться вот такими вот моментами, когда зло обращалось в добро. Реинкарнатор почистил ветошью и рукавами робы свою кровать в дальнем углу ночлежки, тщательно запрятал блокноты под кровать, лег на нее и довольно быстро заснул. Ночь прошла спокойно. Сон у Макса был довольно чуткий еще с прошлой жизни, но его никто не беспокоил. Может быть, потому что он был слишком большим и выглядел опасно, а может быть, потому что находился в самом дальнем углу, куда не так часто заходили люди из-за кошмарной вони. В общем, хорошенько выспавшись, Макс отправился на работу, предоставляемую руководством крепости, а не какой-то отдельной фракцией. Это была работа в шахте магнитной руды. Сама по себе магнитная руда была относительно ценной, но ни в какое сравнение не шла с энергетическими кристаллами. Более того, залежи под этой горой, хотя и были обширными, их хватило бы еще на десятки, если не сотни лет работы всей крепости, но они были очень бедными. Поэтому для добычи нужно было прикладывать много усилий, а выхлоп был маленьким. Но это была самая безопасная работа из всех, что были связаны с добычей на планете Стилем. Даже уголь добывать было опаснее. Попутно еще можно было добыть железные руды, которой на планете также было много. Для старта это была хорошая и стабильная работа. Из-за особой аномалии и огромного количества магнитной руды поверхность планеты была испещрена расщелинами и тоннелями, где когда-то протекали подземные воды. В некоторых местах подземные реки текли и по сей день, поэтому в местных шахтах обычно был достаточно свежий воздух. Все шахтеры работали в свете керосиновых ламп, а после работы спать можно было прямо на земле в шахте. Макс взял у управляющего набор новичка, состоящий из самой дешевой кирки, которую не позволяли даже выбрать, рюкзака для руды, поясной сумки для личных вещей и керосиновой лампы. Плюс небольшой флаг из недорогой флюоресцирующей ткани, его нужно было повесить над входом в штрек, который рудокоп решил занять. Тогда другие не будут заходить внутрь. Ну, обычно не заходит. Также ему выделили сухой паек, состоящий из хлеба из бездрожжевого теста, местного овоща, похожего на земной картофель и небольшого куска вяленого мяса. В общем-то, в пайке были белки, жиры и углеводы. Для выживания было достаточно. Еще дали большую глиняную бутылку с водой. Собственно, для обычного человека этого должно было хватить на полные сутки, но реинкарнатор думал, что ему придется вернуться пораньше. Даже если он был очень большим и крепким, управляющий шахтами не дал ему дополнительный паек, как бы Макс ни просил. Паек можно было приобрести только за оплату с добытой руды. Делать было нечего, и парень был вынужден отправиться в рудник налегке. Идти было относительно далековато, но для длинных ног Биг Босса расстояние было не слишком большим или утомительным. Жалко было, что еще до истечения суток придется вернуться обратно, потратив на это лишнее время, но таковы были местные реалии. Данная работа была самой надежной для Макса и его амбиций. Если бы он присоединился к какой-то определенной местной фракции, создать потом свою было бы очень и очень сложно. Обычно, предательство здесь не прощали. Так или иначе, большая фракция была для него опасной, а малая бесполезной, если учесть его способности к труду и шахтерский опыт. Малая гильдия забирала бы себе слишком много, всего за несколько дней отбив все вложения в Макса. Уж лучше он все эти деньги оставит себе, а необходимое оборудование соберет со временем. Пройдя несколько сотен метров вниз по широкому и высокому рукотворному тоннелю, парень попал в главную шахту. Собственно, именно шахтой назвать это было сложно. Прямо посередине ее пролегала расщелина, через которую то тут, то там были переброшены подвесные мосты. По обеим сторонам от расщелины прямо в скальной породе были прорыты широкие пути, по которым могла проехать телега или две вагонетки бок о бок. Кое-где эти пути были укреплены деревянными или стальными балками. Перил никаких не было, что было немного страхово, только в некоторых местах были ограждающие веревки. Пути эти были по обе стороны и в несколько ярусов, уходя в глубину. Через каждые несколько десятков метров в скалу уходил штрек на одного или нескольких разумных. Это были личные рабочие зоны рудокопов. Над какими-то висели флюоресцирующие флаги, другие же были без хозяина. Из таких штреков можно было выбрать любой. Опираясь на свой опыт и интуицию, Биг Босс нашел, как ему показалось, хорошее место. Тоннель был низковат и тесноват, из-за чего мужчине пришлось пробираться по нему, согнувшись в три погибели, зато это место будет проще защищать в будущем. Скорее всего, штрек был оставлен каким-то гномом или гоблином, который ушел во фракцию или закончил миссию, вернувшись домой.